Yeah, on the song. Заказал три стопки по 50. Я смотрю налево, где-то тлеет мой косяк. Твоя сука под пеном очень много болтает. Я с фразы убиваю, мне не нужен май тай. Она знает, кто мы, она знает голос. Она знает четыре цифры и мой город. Она знает, чего хочу я, это повод. Я заливаю лимонад ей в горло. Я самый белый из белых. Они закрывали рты, когда хохлы в этих стенах. Но выкатнул твой бейб. Они смотрели в пол, когда мы летели. И все эти дни года я курил, наблюдал, да я вырос, пацан. Я забыл эти лица, что были когда-то мне близкими братками. Суками с бабками. Я позабывал эти лица. Я позабывал эти лица. И любовь не давала только мэджик. У косяк это боль, это жизнь, это смерть. В этих темных тонах я пускаю свой свет. Дур прямо тебе в голову. Мы просыпаем день по ночному городу. Я залетаю в города. Я не молодая кровь, но я свежая вода. Не буду супуста, но умру легендой. Кем бы я ни стал, но я буду первым. Я ходил от каждой суки с Мэри Джейн налево. Она моя сеньорита, моя королева. Нахуй твой понт, я работал день и ночь, чтобы сделать это все. За окном идет дождь, убивает твой флоу. Там где надо я простой, ты мажор, ну и что? Ведь деньги как грязь, я упал с головой. Зарылся лицом, я достану то дно. Пусть ты громко кричишь, но с тобой никого. Я тупо молчу, сука знает в чем соль. И любовь не давала только мэджик. У косяк это боль, это жизнь, это смерть. В этих темных тонах я пускаю свой свет. Я курю и летаю, забываю всех. И любовь не давала только мэджик. У косяк это боль, это жизнь, это смерть. В этих темных тонах я пускаю свой свет. Я курю и летаю, забываю всех.